Безногий муж, ребенок, женщин на работу нигде не берут. Станешь с умой скитаться по миру. Уйти на новосельческие земли? Уже бегут оттуда люди. Запугала тайга. Не взять, не взять ее. Не одолеть голыми руками. На новосельческих землях тайга еще страшнее, чем осинники у Даргинской пади. А как досталась ей эта десятина? Конечно, были вначале и на новосельческих участках места получше, так давно их заняли, и тоже кто посильнее да побогаче. Ехали в Сибирь, словно бы все равные от безземелья российского бежали, а как сели на землю, и давай друг у друга из горла рвать. Сильные на плечи слабым садиться. И вот смотришь правдами-неправдами, кто завел себе двух лошадей, уже безлошадных в батраки к себе скликает. Он хозяин, на него работай. Нет, не легче бедняку и на новосельческих землях приходится. Но где же выход? Нет выхода. Городить для Петрухи по скотину, да потом еще отгораживать и свою башню. 2,5 версты городить. Надо на себе наносить из лесу за плотника, наготовить 1500 столбов, накопать под столбы ямок, загородить. Нервный смех встряхнул плечи Дарьи. Это все равно, что велеть ей одной запрудить реку. И значит, выхода нет никакого. Еремей встревоженно встретил ее вопросом. «Дашенька, где ты была? И страдался я». «Сказать? Не скажешь сейчас, потом все равно говорить надо. Хоть жить, хоть погибать с ним вместе». «У Черных была я. Захарка правду сказал». Она передала свой разговор со старостой. Сидела прямая, строгая, глядя поверх головы мужа. «Так вот и поговорила с ним», — закончила Дарья. «А как теперь быть нам? Ничего я не придумала». Они сидели у желтенького огонька пятиринейной керосиновой лампочки. И тот, и другой знали, как тяжко дается человеку день жизни. Привыкли к тому, что в мире легкого нет ничего, и без больших трудов, без борьбы ничего не получишь, ничего не добьешься. Но когда знаешь, что есть для тебя хоть какой-нибудь путь, трудный, тяжелый, но есть, тогда находятся и силы, тянешься к чему-то далекому, светлому. А когда выхода нет никакого и перед тобой стена, тогда как? Говорили они много и долго, часто замолкая в тягостном раздумье. Все искали, придумывали пути, а путей не было никаких. Было ясно, что впереди только одно скитанье по миру с сумой. Немало их, таких безногих коллег, с железными кружками у церковной паперти, на базарной площади, на перекрестках улиц, у въездов, на паром, и женщин с детьми, бродящих под окнами с именем Христа, в которого они уже сами не верят. Какая-то черная сила согнула же этих людей. Согнет и Еремея с Дарьей, а не согнешься, умирай. «Эх, будь у меня ноги!» — с отчаянием выкрикнул Еремей. «Будь у меня ноги, ушел бы я навсегда в рабочие. Землю люблю, а только там, у рабочих, нигде больше начнется расчет со всеми этими». Он не докончил, замолчал. Как сургучная печать, его слова последними легли на весь разговор. Все было переговорено, теперь еще оставалось думать. Перед рассветом Дарья очнулась. Это был не сон, а тягостное забытье. Еремей лежал с краю, метался головой по подушке, стонал. Должно быть, у него снова разболелись култышки ног. Они всегда у него болели, когда что-нибудь его расстраивало. Дарья поднялась, села на лавку. Леночка спит, тихо посапывая маленьким носиком. сколько раз, сидя над ее кроваткой в обнимку с Еремеем,